«Nihil facimus, sed id bene facimus», — прошептала Эмма, взяв его за пенис так, как его не брал никто другой, ни до этой ночи, ни после. «Мы ничего не делаем, но зато делаем это блестяще», — перевел Джек вслух на английский, не выпуская из рук ее груди. Стояла осень 1988 года. В тот год «Человек дождя» соберет лучшую кассу и все «Оскары» разом. Любимый же Джека в фильм того года — рыбка по имени Ванда. Он бы сделал что угодно, только бы получить роль Кевина Клайна, тем более тот получил за нее «Оскар» в номинации «Лучшая мужская роль второго плана». Джеку Бернсу было 23, Эмми Оуслер — 30. Пройдет совсем немного времени, и, боже мой, как же разительно изменится их жизнь. Мира Ашхайм назначила Джеку встречу за завтраком на Монтана-авеню. Случилось это вскоре после того, как Эмма и Джек переехали в Санта-Монику. Одежду Джеку покупала Эмма, и она вырядила его как следует. Рубашка кофейного цвета с длинными рукавами. Не заправлять в брюки, расстегнуть две верхние пуговицы. Не слишком темные хлопчатобумажные брюки и темно-коричневые мокасины, в которых он работает в American Pacific. Волосы чуть длиннее, чем принято. И на Бриолинина чуть больше, чем обычно. И еще он 2 дня не брился. Все это тоже сознательно, точнее, по приказу Эммы. Она сказала ему так: «Чисто выбритый, ты слишком похож на бабу. А если не бреешься 3 дня, то на Тосиро Мифуне». Рубашка была льняная. Эмма обожала вид мятой ткани. Джек подумал, что все это очень похоже на то, как миссис Оуслер покупала ему одежду для Реддинга, и сказал Эмме, что ему стыдно. Он так и не поблагодарил Лесли за помощь. Эмма в тот момент втирала ему в волосы гель чуть сильнее, чем следовало. «И еще она платила за мое обучение в обеих школах. Она, наверное, считает меня неблагодарным. Милый, не благодари ее, пожалуйста. Почему? Просто не говори ей спасибо, и все тут». Джеку сразу стало ясно, что за одеждой Миры Ашхайм никто не следит так тщательно, как Эмма и Лесли за одеждой Джека. Он сначала принял ее за бездомную, которая забрела на Монтана-авеню из парка, что на тихоокеанской стороне Оушен-авеню. Она стояла на тротуаре перед Мармелад-кафе и курила сигарету. Ей сильно за 60, может, и за 70. На ней грязные кроссовки, серые штаны с пузырями на коленях, штаны типа «бег в мешках», — подумал Джек, и некогда розовая нестиранная кофта. Волосы грязные, белые, прямые, собраны в хвост, просунуты в бейсболку с логотипом бейсбольной команды «Ангелы Анахайма». Кружок, то есть нимб вокруг буквы «А», отвалился. В общем, ничего общего с младшей сестрой Милдред, которой можно и на подиум. А еще у нее на руке болталась сумка, с какой ходит по магазинам. В ней лежал видавший вид дождевик. Джек прошел мимо этого жалкого создания и узнал ее, только когда та заговорила, и то лишь потому, что тон был точь-в-точь, как у Милдред, продюсерский. «Так, щетину к черту. И насчет бриолина в волосах многовато. Все надо в меру, без фанатизма. Такое впечатление, что ты ночевал в обнимку с масляным фильтром. Мисс Ашхайм». «Джек Бернс, да ты просто Эйнштейн. Кстати, не обращай внимания на Лоуренса. Он сказал, что ты слишком смазлив, так вот это херня». «Лоуренс так сказал?» — удивился Джек, открывая Мире дверь. «Лоуренс — говнюк и лжец. В этом городе никто не может похвастаться, что слишком красив или слишком успешен. Такой вот он, Лос-Анджелес», — ответила Мира. Насколько успешна была в свои годы Мира Ашхайм, Джек так и не узнал. Впрочем, судя по всему, этого не знал вообще никто. Никто ни разу не смог ни подтвердить, ни опровергнуть легенды, ходившие о ней в Голливуде. Все до единой истории о том, кем она некогда была, ключевое слово «была», в прошедшем времени. Одни говорили, будто она тот самый агент, которого ICM сманила у Уильяма Морриса. Другие поправляли, что не ICM, а CAA — и не у Уильяма Морриса, а как раз у ICM. Одни утверждали, что в итоге ее уволили из всех 3 означенных агентств сразу, другие, что она сама их всех послала. Говорили, что когда-то она представляла интересы Джулии Робертс, что именно она открыла Шарон Стоун или нет, Деми Мур. А еще она первая обозвала Деми Мур «Дай мне Мур», а может и нет. Джек как-то столкнулся с Лоуренсом в баре отеля «Раффл Эрмитаж». Он не очень любил этот отель, а вот Лоуренс регулярно захаживал туда, на водопой. Тот сказал ему, что «дай мне Мур», придумал он, а не Мира. Но Мира была права. Лоуренс был и говнюк, и лгун. Джек, как сказано, так и не узнал, правда ли, что Мира когда-то вела дела Джулии Робертс. Главное, она сохранила контакты со всеми ассистентами по подбору актеров, с которыми некогда работала. Да плюс к тому, те ее обожали, за редчайшими исключениями. Да, может быть, она сейчас уже никого не представляет, но почему-то все эти ассистенты и мысли не допускали о том, чтобы не взять трубку, если она звонит. Боб Букман из CAA, сначала агент Эммы, а потом и Джека, рассказал ему историю про Мирину бейсболку с ангелами. Она вовсе за них не болела. Спорт ей был вообще до фонаря. Она обожала букву «А», а вот кружок терпеть не могла. «Эта кепка значит вот что. Я у всех в списке А, но я далеко не ангел», — говорила она. Если верить Бобу, она каждый год покупает новую бейсболку ангелов и маникюрными ножницами срезает нимб. «Видела однажды, как она это делает за обедом», — сказал Боб. «Ей долго не несли салат Кобба, так она сняла кепку и отстригла нимб». «Салат Кобба», — подсказал Джеку, — «что, скорее всего, история подлинная». Он никогда не видел, чтобы Мира ела другой салат. Более того, при нем она вообще ничего другого не ела. Алан Хергот, будущий адвокат Джека по делам кино, сказал, что Мира периодически ему звонит и всякий раз оставляет одно и то же сообщение. «Перезвони мне, или я вчиню тебе такой иск, что останешься без штанов». Фраза на 100% в ее стиле. «В этом городе ты быстро устаешь от того, что постоянно слышишь истории, которые уже слышал», — объяснил Алан Джеку. «Тебе звонит парень, что-то рассказывает, и ты должен притворяться, будто тебе жутко интересно, в то время как ты частенько знаешь о деле больше, чем собеседник. С Мирой все по-другому. Она всегда знает что-нибудь, о чем ты и думать не думаешь. Правда это, неправда, но у нее всегда есть чем тебя удивить». В Голливуде о Мире Ашхайм ходило столько же байк, сколько о легендарном пенисе Милтона Берля. Подумать только. Джек встретился с Мирой из-за того, что его пенис оказался слишком маленьким, и только потому, что определила это ее порно-сестра. Да что там, если бы не Лоуренс, Джек вообще мог не встретить сестер Ашхайм. Да и с Лоуренсом он познакомился только потому, что тот хотел трахнуть Эмму. Зная ее, Джек решил, что ее оттолкнуло от Ларри шестое чувство. Она как-то догадалась, что его болт ей не подойдет или что тот не согласится лежать под ней трупом. «Вообще-то я давно не агент», — сказала Мира Джеку. Они сидели за большим столом для пикника, какие популярны в Санта-Монике. Там принято сидеть за одним столом даже малознакомым людям. «Мы с сестрой просто придумали агентство по поиску талантливой молодежи».